освещена не солнцем, а луной. Побудь во мгле и будь нежна. Ты все поймешь. Сотовый сел, и я сел. Фен розовый, я отличу от кокса. На боковое стекло от скорости летят мои сопли. Я парень опытный. Тут сосед говорит шепотом, что тут тупые щупальцы младенца за попу. Розовый такой неопытный. Мне его правда понравилось. Дали на рынке наши правоохранительные органы. Берут бабки горами, а Егора загребут на зону в кутузку, в камеру узкую, и будет грустно. У тебя было узко, уже как год в изоляторе на жишке тусит, а его малыши набили на коленях паука грустного. Ну а пока извращаться заставляю чупать яйца и бросаться на зэков со страстью. Рассказал тут басню, случайно шепнул на ушко тому. Да, это верняк, слышь, земляк, у тебя раб на щеке набитый, ты не рак. Тебя заставляет убирать парашу территорию, наш Урал, здесь говна навалом. Слышь, малва, гусь хрустальный, щать оформил, да потоварный. В сленге нашим шаришь, я тут решаю. А ну вставай в позу шарика, достал свою шишку. Парень взял в руку первый срок, туго будешь моей подругой. Здесь все на строгаче, а ты форточник, давай садись на корточки. Делаем нищий пача, парни, на пилотку, к Фоме, потом где потом. Потом целуй болту Фомы и не хами. За обе щеки уплетай баланду. Тебя отодрали, болван, как швабрита. Понравилось? Гусь, петух, лебедь ты, Егор. Багровый зайчонок, как помидрон. Ну и чё, ты не трогаешь меня, Афонь, слышь, Хотапыч, Хотапый. Непонятках, ща-то оформим по тапкам тебе.